5 лет спустя. Сегодня прошло ровно 5 лет со дня нашей свадьбы. Вспоминаю о ней и думаю, как много воды утекло с того дня, когда я официально сказала Сергею «да». Почему-то захотелось пересмотреть свадебные фотографии, чем я и занимаюсь, сидя на нашей огромной двуспальной кровати и разложив сотни снимков вокруг меня. «Мама, что ты тут делаешь?» Слышу детский голосок на входе в спальню, и на кровать с грохотом запрыгивает наша дочь. «Оля!» – вскрикиваю я, бережно поддерживая фотографии, едва не улетевшие на пол. «Ты можешь не носиться, как вихрь?» «А что такое вихрь?» – спрашивает она, а потом, увидев разложенные фотографии, начинает их хватать. «Ой, какие вы с папой красивые!» «Я знаю!» – уже более спокойно отвечаю я, забирая из ее маленьких ручек столь дорогие сердцу снимки. Смотрю на себя, на Сергея, и думаю о том, что, несмотря на то, что прошло столько лет, я вернулась почти к такому же состоянию, с которого все начиналось в тот день. Я помню свою неуверенность в том, а правильно ли я поступаю, свой страх перед семейной жизнью с таким красивым и умным мужчиной, боязнь повторения истории с его странной и болезненной любовью к мужчинам. Но последующие годы показали, что я зря боялась. Сергей стал самым любящим, заботливым и нежным мужем. А какой он прекрасный отец для нашей Оленьки. Подруги завидуют мне. Соседи с восхищением смотрят на нашу семью. Да и я, глядя на фотографии, почти снова поверила в правдивость того, что происходит на кадрах. Смотрю на дочку, на ее волосы и глаза такие же, как у Сергея. И такая нежность снова проникает в каждую клетку моего тела. Любовь разливается по всем нервным окончаниям. Снова и снова заставляю благодарить судьбу за дочь. И все кажется таким идеальным. И наш дом с тремя гостевыми комнатами, где нередко останавливаются родственники и друзья. И наша компания, которая выходит в лидеры среди компаний конкурентов. И наша сексуальная жизнь, которая также регулярна. И я также балдею от оргазмов, которые мне дарит Сергей. Мы нашли друг друга. И я храню секрет своего мужа, как и он хранит мои тайные пристрастия в сексе. Почти каждую ночь мы ложимся в постель, я надеваю свой фалоимитатор и трахаю мужа до умопомрачения. Он кричит в подушку, стараясь сдерживать себя, а я наслаждаюсь его сладострастными пытками, не позволяя ему дрочить, мучая его до последнего. Затем я высасываю его без остатка. Он говорит, что никогда не был так счастлив и до встречи со мной даже не знал, что он настолько гиперсексуален. Он может кончать подряд до 3 раз, так сильно его возбуждают наши игры. А я же, в свою очередь, часто играю роль офисной шлюхи, которая помогает нашей компании зарабатывать неплохой доход. Я одеваю теперь каждый раз резиновую маску, и никто не знает, что я жена Сергея. Для всех я его рабыня. Мне нравится, когда меня трахают сразу 3 члена. Я схожу с ума от этих суперсовещаний. Сергей в этот момент не только мой муж и мой босс, но и мой бог, обеспечивающий мне умопомрачительный кайф. На этой ноте я заканчиваю свою историю, потому что я добилась всего, о чем мечтала. Мой идеальный мужчина рядом, и я сама сделала его, слепила из того, что было. Никто не уведет его, потому что только я знаю его секрет. Это моя гарантия семейного счастья.